Глава 4. Больно. Мне очень больно. Если мне больно, значит, я существую. Или я существую, потому что осознал то, что мне больно. Неважно. Сейчас это не важно. Сейчас важно понять, кто я и от чего мне больно. И еще нужно попробовать как-то уменьшить эту боль. Потому что жить вместе с ней невозможно. Жить? Я живу. Как странно. Или я, или боль. Если не будет меня, то не будет и ее. Но если не будет ее, я останусь. Но второй вариант меня устраивает больше. Не отпускает. Она разнообразна и приходит ко мне по миллионам каналов нитей. Вот-вот они, эти нити-каналы, я вижу их. Они тянутся ко мне отовсюду, пульсируют, рвутся, опадают и гибнут. Но на их месте возникают новые, и каждый наполнен своей болью. Боль резкая, тягучая, ноющая, колющая, сверлящая, тупая и острая, горячая и ледяная, смертельная и пока еще не очень... Боль сладкая и горькая, желтая, красная и оранжевая. Боль как спасение, как сигнал бедствия, как мольба о помощи, как шепот и крик. Так надо попробовать устраниться, отодвинуться, закрыться. Пусть она будет жить отдельно, а я отдельно. Направить ее куда-то в одно место, в темный угол сознания, а потом изолировать и... Да нет, не получается. И так тоже не получается. И так. Ладно, попробуем иначе. У всякого следствия есть своя причина. Тоже и с болью. Если она есть, значит, что-то ее вызвало. Нужно просто дотянуться до этого чего-то и постараться его устранить. Убрать саму причину боли. Ну, если, конечно, это возможно. Так, надо попробовать. Как? Нити-каналы. Если по ним ко мне приходит боль, то это значит, что я могу проследить ее путь и попытаться дотянуться сознанием до самого ее начала, до того дальнего конца нити. Решено. Так и поступим. Теперь осталось только выбрать нить. Желательно такую, которая быстро не оборвется. А, вот это, пожалуй, подойдет. Не нить даже, жгут свиты из многих нитей, толстый, крепкий, и видно, что продержится еще долго. Ну, попробуем. Все. Кедровые, в 1,5-2 обхвата, стволы очищены от ветвей, уложены и надежно закреплены. Бригадир грузчиков-такелажников дал отмашку, можно ехать. Николай Семкин по кличке Сема, водитель ОАО «Леспромхоз номер 4» тщательно загасил окурок, привычным движением надвинул кепку пониже на глаза и полез в кабину своего японского тягача-лесовоза «Хину». То есть не своего, конечно, машина принадлежала фирме, но Сёма за полгода работы успел привыкнуть к японцу и считал его уже как бы и своим. Он завел двигатель, включил первую и тронулся. 8-летний Хину, как всегда, взял с места плавно и мягко, словно не тащил на себе почти 3 тонны леса. Встречный, пыльный и обшарпанный порожний МАЗ, Сёма тоже начинал на таком, пока не заработал право сидеть за баранкой нормальной машины, принял в сторону, давая дорогу. Сёма ухмыльнулся краем узкого рта, вырулил на грунтовку, врубил вторую, потом третью и устроился поудобнее. Впереди его ждали минимум 1,5 часа не самой легкой на этой земле дороги. Под легкую музычку из радиоприемника Семины нехитрые мысли направились в привычное русло. Он уже неделю возил лес по этой дороге, и она его совершенно не устраивала по той причине, что была слишком длинной. С учетом погрузки и разгрузки в день удавалось сделать не более 2 ходок. Ну, если очень и очень повезет, 3. Этого было мало. То есть 3 было бы нормально, а вот 2... Его заработок напрямую зависел от количества перевезенного леса. А работать на грани риска угробить машину и себя Сёма не хотел. Ну что толку выигрывать в малом, если при этом велика вероятность проиграть в большом? Расстояние. Да, все дело в нем. Как сократить расстояние и, соответственно, время на его преодоление, не увеличивая при этом скорость? Казалось бы, неразрешимая задача, но только на первый взгляд. На самом деле шанс ее решить есть, и сегодня он, Николай Семкин, этим шансом воспользуется. В конце концов, совсем без риска нельзя. А в этом случае риск гораздо меньше, чем просто гнать, сломя голову. Ну, один раз проскочишь, два, три, а на четвертый не ровен час и летишь в аварию. Да еще не дай бог такую, что вовек потом не расплатишься. Хозяин фирмы не дурак, технику бережет и за ее поломку по вине работяг взыскивает строго. А превышение скорости – это явная вина. И ведь не скроешь, компьютер в чертовом японце все фиксирует. Эх, хороша машина, но тоже не без недостатков. Сломать бы его компьютер этот к чертовой матери. Тоже нельзя. Со сломанным компьютером на трассу не выпустят. И ведь гадство какое. Те же МАЗы недоделанные, тоже нынче японскими компьютерами оснащены. Хрен кого обманешь. Правда, МАЗу нашему Захина все одно не угнаться, так что непонятно, зачем ему тут компьютер. Ладно, сейчас будет поворот, и сразу за ним ручей и мост. Надо решать. Грунтовка петляла между поросших лесом сопок так, что сократить путь от самого лесоповала до места разгрузки не было никакой возможности. Кроме одной. Широкий ручей по имени Кедровой пересекал дорогу в первой четверти и затем впадал в реку Сукпай, совсем рядом с базой леспромхоза номер 4. По интуитивным расчетам Семы, карты местности у него не было, путь по Кедровому был чуть ли не в два раза короче пути по грунтовке. Ручей мелкий, рассуждал Сема, но широкий, и дно у него галечное. Старые водилы рассказывали, что такие ручьи и мелкие речки в тайге когда-то использовали вместо дорог. Ну, природе это, конечно, вредно, но мне без нормального количества денег жить тоже вредно. Но главное, чтобы хозяин был не против. А чего ему залупаться? Если я вместо двух ходок сделаю 4 или даже 5, это будет и ему, и мне хорошо. Ладно, от одной машины ни хрена этому ручью не сделается. А двум тут уже не разъехаться. Так что, кто первый встал, у того и тапки. Вот и мост. Сема глянул в зеркало заднего вида. Никого. Потом вперед тоже никого. Сунул в рот сигарету, прикурил из зажигалки, решительно крутанул руль вправо. Тяжело груженный, Хина свернул с дороги, переваливаясь на неровностях почвы, сполз в ручей и, по ступице в быстрой прозрачной воде, взрыкивая и воняя отработанной соляркой, осторожно покатился вниз по течению. Первого тигра Сёма увидел примерно через полчаса. За это время он уже почти убедился, что его расчет оказался верен, и скоро он выйдет в Сукпаю, срезав путь как минимум наполовину. Настроение у Сёмы было самое замечательное. Кедровый ручей оказался отличной дорогой, довольно прямой, достаточно широкой и без крупных камней. Разве что более тряской, чем грунтовка, но ради будущих доходов это небольшое неудобство можно и вытерпеть. Амортизаторы японцы как-нибудь переживут, на то они и японские амортизаторы. А русскому шоферу тряска не страшна, и не такое видали. В общем, все было замечательно и шло по плану. Поэтому, когда уссурийский полосатый красавец объявился прямо у него на дороге посредине ручья, Сема даже несколько растерялся. Дорогу трехметровый хозяин тайги уступать явно не собирался. Он стоял в воде, чуть наклонив массивную лобастую голову с прижатыми ушами, и неотрывно глядел на приближающееся механическое чудовище с узившимися желтыми глазами. Сема затормозил и нажал на сигнал. Резкий тревожный звук никак не повлиял на тигра. Тот лишь хлестнул себя по бокам хвостом и обнажил клыки. Сема никогда раньше не видел живого тигра так близко, но был не из робкого десятка, а потому не столько испугался, сколько озадачился неожиданной встречей. «Попал, блин», — подумал Сема. «Ехал себе, ехал, и на тебе. Всю дорогу загородил. И чего ему надо? Смотри-ка, Прямо не тигр, а скала, монумент. И не объедешь ведь вил ни справа, ни слева. Ну и что теперь делать? Эх, ружья нет, шугануть бы зверюгу сейчас пары выстрелов. Он снова дважды нажал на клаксон. Безрезультатно. Тигр явно не желал уступать занятую позицию. «Да ничего он мне не сделает», — озлившись, решил Сёма и на всякий случай поднял стекла. «Отскочит, если жить захочет, никуда не денется. Ишь ты, устаканился. И откуда он здесь взялся?» «Что-что, тигров тут давненько не было». «Ну погоди, рожа полосатая, сейчас я тебя». И тут он увидел второго. Этот был чуть меньше, но выглядел не менее эффектно. Он бесшумно вынырнул откуда-то из зарослей папоротника с левого берега, одним прыжком оказался рядом со своим родичем и, повернувшись к машине всем телом, зарычал. Рык вышел не очень громким, но очень внушительным. Черт, может, тут где-то рядом у них логово? Ведь не развернуться уже, сдать назад, но нереально с моим грузом. Ладно, киски, сами напросились. Он выжил сцепление, включил передачу, и тут Сёма краем глаза заметил справа какое-то необычное движение. Он машинально повернул голову и замер с полуоткрытым ртом. Высоченная старая ель на правом берегу ручья вдруг качнулась в его сторону, затрещала и медленно, словно в кино, начала рушиться прямо на Хино. Реакция у Сёмы была хорошей всегда. Он спинным мозгом понял, что уже ничего не успеет сделать, кроме... Рванув на себя ручку двери, шофер вывалился наружу, упал на четвереньки. Он тут же промок с ног до головы, но он не обратил на это ни малейшего внимания. И с наивозможнейшей прытью кинулся в сторону. И тут же позади него ель с глухим шумом и треском рухнула точнёхонько на кабину Хину. Втянув голову в плечи, Сёма обернулся на бегу и увидел, что ствол дерева смял кабину грузовика чуть ли не до самого сиденья. Ох, как это я успел выскочить. И образовал между берегом и машиной нечто вроде короткого моста. И по этому мосту, поматывая из стороны в сторону квадратной головой, шел на четырех лапах матерый громадный медведь. Вот он, дойдя до того, что было когда-то кабиной, ловко спрыгнул прямо на сцепленные между собой кедровые стволы, уселся на задние лапы, поднял морду к небу и заревел. И было в этом реве столько угрозы и ярости, что Сёма, теряя голову, кинулся к берегу, продрался сквозь колючие заросли ежевики и, не разбирая дороги, кинулся вглубь тайги. К леспромхозной базе он вышел на исходе дня. Эти несколько часов в тайге слились для Николая Сёмкина в одну невероятно длинную и тягучую однообразную минуту, в течение которой он шел напролом без дорог и тропинок сквозь буйные летние заросли уссурийской тайги, стараясь лишь не потерять направление, которое ему было, в общем-то, известно. По прямой до базы было не очень далеко, большую часть расстояния он все же успел проехать, но пеший путь сквозь тайгу — это вам не прогулка по набережной у моря. А к ручью, чтобы облегчить дорогу, Сёма бы теперь не вернулся ни за какие коврижки. Впрочем, был он человеком бывалым, вырос неподалеку от этих мест, и потому даже в порядком испуганном своем и лихорадочном состоянии панике окончательно не поддался. Местному лешему и собственному страху заплутать себя не дал. И когда солнце окончательно склонилось к западу, а в тайге потянуло вечерней прохладой, деревья впереди чуть поредели, и меж стволов темным серебром блеснул сукпай. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул Сёма, с чувством перекрестился и ускорил шаг. Неладное он почувствовал, когда до крайнего здания базы склада ГСМ, стоящего чуть на отшибе, оставалось не больше сотни метров. Интуиции своей Сёма доверять привык, и поэтому остановился, присел на корточки. Закурить бы сейчас, да сигарет, палки-елки в машине остались. И прислушался. Тишина. Глухая, в то же время какая-то тревожная тишина стояла на базе. Ни машин не слыхать, ни людей, ни музыки, ни лая собак. Как вымерло все. А ведь так не бывает, подумал Сёма. До ночи еще далеко, и сейчас там должно во все идти живое человеческое шевеление. Но тихо, совсем. Ох, не нравится мне все это. Ладно, подойдем поближе. Пригибаясь, словно под обстрелом, Сема осторожно двинулся вперед. За 39 лет жизни Коля Семкин, конечно, встречался со смертью. Но чаще всего эти встречи несли на себе отпечаток обыденности и даже естественности. Ну, умерли обе его бабушки, один дедушка. Умирали от болезней и погибали от несчастных случаев далекие близкие знакомые. Но того, с чем он столкнулся на базе леспромхоза номер 4, Сёма не видел никогда. Он не бывал на войне, и поэтому ему было трудно сравнить увиденное с чем-то уже знакомым. И от этого зрелища было еще страшнее. Здесь побывала смерть. В наступающих сумерках водитель Николай Сёмкин ходил от одного строения к другому и повсюду встречал одни трупы. Люди со страшными ранами на груди, с разорванными животами и чуть ли не напрочь оторванными головами. Люди, которых почти всех он знал лично, валялись мертвые и залитые собственной кровью по всей территории базы. Те, кто здесь побывали, не оставили никому ни единого шанса. Кто-то пытался сопротивляться, еще продолжал сжимать в мертвых руках топоры и ружья, и среди трупов Николай обнаружил одного убитого тигра, двух волков и медведя. Звери были убиты выстрелами из ружей и ударами топоров и ножей, но было видно, что умирали они не сразу и до последней минуты пытались унести с собой как можно больше жизней двуногих. Словно в кошмарном сне, мало что соображая, Николай бродил от одного дома к другому. Он нашел не только убитых. 11 лесовозов было на базе, и 7 из них стояли здесь. Вернее, не они, а то, что от них осталось. Перевернутые неведомой силой, с сорванными и смятыми кабинами, с двигателями, превращенными в металлическую кашу. Отчего-то вспомнилось, что матерый взрослый медведь в эту пору года, в середине лета, набирает вес в 600 с лишним килограмм и легко может сломать хребет и зубрю одним ударом лапы. «Медведь, внучек», — вспомнил Сёма рассуждение ныне покойного деда-охотника, «самый умный зверь из всех живущих на земле, и самый выносливый и сильный. Даже тигр ему уступает. На человека медведь нападает редко, но если его разозлить или, не дай бог, ранить... Вот ученые говорят, что мы, люди, произошли от обезьяны. Да не верю я в это. Ну, где-нибудь в Африке, может, и так. А мы, русские, от медведя произошли, это точно. Уж больно повадки у него человеческие, и сам он на человека похож. Вот сними с убитого медведя шкуру и посмотри. Вылитый человек, только голова немного другая. Оттого-то медведь нас, людей, и недолюбливает. Недолюбливает, что мы его медвежью природу вроде как предали, по другому пути пошли. Волки собак тоже из-за этого ненавидят. Правда, с медведем и человеком все не совсем так, как у волков с собаками. У медведя ненависти больше нет, только презрение и гордость. Ну и зависть еще, и обида тоже. Он же, медведь, всегда был хозяином тайги, а человек с его хитростью, ружьями да техникой всякой стал сильнее. Да, медведи, медведи, тигры, волки, они что, взбесились? Все сразу взбесились и объединились, напали на базу и поубивали всех. Ага, а потом разломали всю технику. Вон даже ДТТ-75 на боку валяется. Елки, что же делать? Надо уносить ноги отсюда и поскорее. Уже совсем темно, если звери вернутся. Но как? Река. Там у причала должны остаться лодки. Точно. Вниз по реке до ближайшего поселка. Это теперь самый безопасный путь. Взять какое-нибудь ружье, патроны. Или нет, не надо ружья. Сюда я шел безоружным, и меня не тронули. Значит, нужно и дальше так. Только вот пожевать что-нибудь, захватить сигареты, да заначку, что от последней получки осталось. Через 15 минут темный силуэт лодки с низко пригнувшимся в ней человеком практически бесшумно отчалил от берега и, развернувшись носом по течению, медленно растаял наступившей ночной безлунной мгле.